были из Рима, Флоренции, Неаполя и Милана. Ну, вы видите, как обширно поле деятельности. Ничего более конкретного я вам сказать не могу. Давайте все же оба попытаемся прежде всего сократить поле деятельности, заключил Дон, в то время как Дикс поднимался с кресла. Держите меня в курсе последних событий. Я же со своей стороны дам вам знать, если что-нибудь узнаю. После отъезда комиссара Дон остался сидеть возле камина, раздумывая. Он все еще сидел так, когда Черри вошел объявить, что ленч подан. Скорее высокий, чем средний итальянец Джорджио Учелли, держался еще очень прямо, несмотря на свои 75 лет. У него были плутоватые глаза, глубоко сидящие в орбитах. Отец Дона познакомился с ним лет 20 назад в Венеции, где Учелли держал маленький, но первоклассный ресторан на Галь-де-Фабори. В 16 лет Дон отведал свой первый в жизни венецианский обед. Тогда же и завязалась дружба с владельцем ресторана. Когда к власти пришел Муссолини, Учелли покинул Италию и обосновался в Сохо. Дон поддерживал дружбу и часто обедал в его хорошо известном ресторане. Окончив превосходный обед, он прошел в личные апартаменты Учелли. Сидя перед огнем со стаканом «Фина» в руке, с лицом наполовину скрытым клубами дыма сигары, предложенные его ресторатором, Дон болтал с хозяином минут 20, прежде чем решил, что пора приступить к цели своего визита. «Вы слышали разговоры о смерти Ференци?» — спросил Дон внезапно. Загорелое все в морщинах лицо Учелли омрачилось. «Да, да, конечно. Это был для меня настоящий удар. А что, мадам Ференци не лучше? Ее состояние все еще довольно тяжелое. Ну, ты, я думаю, знаешь, что полиция пускает пузыри?» Учелли пожал плечами. «Такое с полицией случается. Но меня это не интересует». Дон знал, что говорить с Учелли о полиции нужно было осторожно. По слухам, Учелли был одним из воротил черного рынка и сейчас занимался продажей контрабандных товаров и тоже в больших масштабах. «Гвидо был одним из лучших моих друзей», — добавил Дон. «Я хочу найти типа, который его убил. Это вопрос, касающийся лично меня». Учелли одобрительно кивнул головой. Такое ему вполне понятно. После минутного молчания Дон начал снова. «Мне нужны сведения. Расскажи мне, что ты знаешь о черепахе?» Учелли отрицательно покачал головой. «Очень немного, очень немного. Знаю, что он существует, знаю, что он опасен. И ни один итальянец, чье состояние превышает 5000 фунтов, не защищен от этой угрозы», — сказал Учелли серьезно. «В Италии и во Франции заплатили ему колоссальные суммы денег, сотни людей, за то, чтобы остаться в живых. У него в Италии мерзкая репутация». «Он что, живет в Италии?» «Не знаю, не знаю. На него работает куча людей. Есть, например, молодая женщина с волосами